Смертоносная струя ударила над головой мужчины, а он крест-накрест, клинками в корпус Доргана. Каю удалось оставить на теле противника неприятные раны глубиной в несколько сантиметров и даже порезать божественную оболочку, прежде чем кельт самостоятельно исказил форму жидкого туловища, тем самым избежав более серьезных повреждений. Выстреливший из руки Доргана поток воды уже начал опускаться, но Кай вновь переместился, оказавшись позади оппонента. На этот раз кельт был куда более внимательным и на обманку в другом месте не повелся. Тело парня сильно исказилось и буквально перетекло чуть в сторону, едва избежав новой встречи с клинком Кая. Не став оборачиваться, кельт попросту сменил зад передом и отчаянно ударил ногой вверх. Резко изогнувшись назад, Кай без проблем увернулся, а мгновение спустя допустивший ошибку кельт лишился ноги. Крутанувшись на месте, Кай уже собирался добить противника, как вдруг тот, взвыв от боли, невообразимо быстро сжался в водянистый шар, а затем сразу же взорвался тысячами убийственных капель. Тело отскочившего Кая начало разрывать в клочья. Он не успевал телепортироваться, однако активировал ледяное отражение. Прикрываясь оригиналом, копия вырвалась из его спины, а затем незамедлительно усилилась заимствующим пламенем. На ступени небесного монарха у этой способности ресурса хватало на то, чтобы работать не более чем сотни тысяч параметров. Так что с самосожжением в 500% Кай вмиг обрел половину дополнительного Ви. С трудом, но отступив за пределы области бушующих капель, Кай увидел формирующийся в эпицентре взрыва водяной смерч, внутри которого ощущалась аура кельта. Быстро сформировавшись, вихрь направился к мужчине, начав обстреливать его крупными каплями, подобными настоящим кулакам. «Так вот какая у тебя вторая способность божественной силы», уклоняясь от снарядов, анализировал Кай. «Не совсем защита и не совсем атака. Смесь. Похоже, он совсем не привык действовать в одиночку. С такой способностью удобно отбиваться, когда кто-то еще прикрывает, либо хотя бы дожидаясь подкрепления. Но один на один она не так хороша. Увы, тебе, кельт, отсюда не сбежать, и на помощь никто прийти не сможет». Осознавая, что водяной вихрь и постоянные атаки должны отнимать у противника просто море эфира, Кай мог бы продолжать уклоняться, попросту дожидаясь истощения Доргана. В его случае, если не учитывать трофеи и другие сторонние силы, это была наиболее эффективная тактика. Вот только такая простая победа мужчине была совершенно не нужна. Он жаждал испытать себя, а потому без сомнений ринулся в атаку. Чем меньше между ними становилось расстояние, тем более быстрыми и сильными оказывались капли кулаки. Уклоняться от них становилось все сложнее и сложнее, так что уже совсем скоро Каю пришлось вновь использовать ледяное отражение, и даже не раз, не сразу, но кельт все-таки находил и атаковал скрывающиеся в параллельном потоке времени копии. Их количество стремительно уменьшалось. Каю дважды пришлось откатить ядро техникой отрицания, а уже в считанных десятках метров от врага он и вовсе поддерживал одновременно 10 копий, рассредотачивая атаки кельта. Так или иначе, но суверену храма удалось пробиться к водяному смерчу. Заранее начав подготовку, он перенаправил весь эфир из техники распада в технику последнего удара. Сотни массивных капель уже приближались к Каю, когда он резко опустил мечи, слившиеся в один. Он и сразу еще две его копии в параллельных пространствах полностью сожгли себя, высвободив единый удар колоссальной мощи. Нижнюю часть водяного вихря вмиг разорвало, и новое ледяное отражение, вынырнувшие из обратившихся в пепел тел, молниеносно ворвалась внутрь. Застывший по центру кельт выглядел истощенным и более даже не находился в форме жидкого тела. Лишенный руки и ноги, он казался легчайшей целью. Моментально сократив дистанцию, Кай разрубил его пополам. Две половинки тела кельта сразу же разлились водой, утрачивая форму, а сверху пришла смертельная опасность. Кулак резко опустившегося Доргана разбил голову Кая, будто спелый арбуз, попутно снеся еще и всю верхнюю часть его туловища. Это была ловушка. В центре смерча находилась лишь искусная подделка, отличить которую от настоящего кельта было крайне сложно, тем более в бою. Сам же, обернувшись водой, он все это время скрывался в верхней части вихря, дожидаясь, когда жертва клюнет на наживку. Тело Кая начало заваливаться, а на лице кельта возникла ликующая ухмылка, как вдруг парень ощутил опасность позади себя. Он успел лишь обернуться и увидеть возникшего словно из ниоткуда Кая, после чего меч противника сперва отсек поднятую руку Доргана, а затем и вовсе разрубил его туловище надвое от плеча до таза. «Как?» — прохрипел изумленный кельт, прежде чем жизнь окончательно потухла в его глазах. Само собой, Кай знал, что внутри смерча его ждет ловушка. Энергетическое зрение сразу определило подделку, хотя и без него обширнейший боевой опыт мужчины позволял легко заподозрить неладное. Он ни в коем случае не ринулся бы так безрассудно атаковать показавшегося противника, если бы не подготовился заранее. Кай действительно растратил все заряды техники отрицания и ресурс ледяного отражения, но это не означало, что все его копии погибли. На самом деле оставалась еще одна, которую он создал в момент наступления. Но, в отличие от остальных, это тело кельт так и не обнаружил в параллельном потоке времени, поскольку его Кай дополнительно укрыл техникой забвения, наполненной эфиром вместо техники неприкосновенности. Конечно, она не могла сравниться с рваным плащом путника, но, имея в своей основе схожий способ сокрытия воли, все равно оказалась крайне эффективной. Вдобавок остальные ледяные отражения постоянно фанили силой, нарочно выдавая себя, но тем самым приглушая восприятие Доргана. В итоге, стоило кельту открыться, как незримый Кай тотчас атаковал и завершил сражение. Он успел развернуться, явно что-то почувствовал, глядя на труп противника, подумал суверен храма. Понятно, пока отвлекаю и бездействую на расстоянии, я почти незаметен. Но как только начинаю активно использовать силу и тем более приближаться, то сразу выдаю себя. Непосредственно в бою забвение подойдет лишь в качестве вспомогательного маскирующего инструмента, но полной незаметности и внезапности дать мне не сможет, как минимум с равным или более сильным врагом. Так или иначе, но испытание завершилось, и Кай слегка усмехнулся, довольный собственными силами. Неожиданно раздались аплодисменты. «Браво!» – произнес возникший неподалеку властитель помыслы предвкушения. «Я поистине впечатлен». Взглянув на старика, Кай ничуть не удивился его появлению. Более того, он с самого начала знал о присутствии директора службы безопасности А3. В конце концов, мужчина сам же его сюда и позвал. Примерно 2,5 месяца назад, финал разговора Кая и властителя помыслы предвкушения. «Вы бы могли посодействовать организации такой встречи?» «Обязательно», – кивнул старик. «Корпорация не может потерять такой шанс, но тебе нужно будет прибыть в главный офис А3, что расположен в мире небожителей. С этим проблем не возникнет. Я все равно собирался в ближайшее время посетить этот мир. Время встречи тебе сообщат позже», – добавил старик и повернул голову. «Кажется, мои уже почти закончили с проверкой. Еще несколько минут». «Похоже на то», — согласился Кай. «Ну, раз у нас осталось еще немного времени, то я хотел бы задать вам, властитель помыслы предвкушения, немного личный вопрос». «Попробуй», — разрешил старик. «Но не факт, что ты получишь ответ». Кай широко улыбнулся. «Скажите, а вы азартны?» «Неожиданный вопрос. Для начала, к чему он вообще?» «Зайду с другой стороны. Как вы считаете, смогу ли я убить Звездного Императора срединной стадии? Уже совсем скоро ты станешь божеством, а еще ты вознесенный, поэтому даже без сформированной божественной силы и особого опыта все равно сможешь победить обычного Звездного Императора срединной стадии. Нет, я имел в виду, прямо сейчас, будучи всего лишь небесным монархом». Старик задумчиво прищурился и чуть погодя ответил: «В теории я бы не стал отрицать такую возможность. Если отыщешь совсем слабого и покалеченного бога, то шансы у тебя будут, особенно если у него не окажется божественной силы. А если речь идет не про немощного инвалида, а про полное сил, здоровое и даже обладающее божественной силой божество, в таком случае все зависит от твоей экипировки и прочих сторонних вещей. Какие артефакты? Есть ли слияние с хранительницей твоего оружия? Использовал ли какую-то алхимию? Ничего из этого», — качнул головой Кай. «Только я один, мои собственные силы и обычные мечи-проводники пика божественного ранга». «Тогда нет, не сможешь», — категорично заявил старик. «Вот как», — улыбнулся мужчина, будто ожидая этих слов. «Тогда как насчет поспорить об этом? Один из ваших спутников явно не взлюбил меня. Притом настолько, что, вероятно, обязательно попытается навредить». Безграничный хмыкнул. «Твой контроль воли действительно невероятен, раз ты сумел ощутить намерение кельта. Значит, ты собрался убить его?» «Пока нет. Зависит от того, как далеко он попытается зайти. Конечно же, я не стану первым атаковать сотрудника А3. И если он не решит начать серьезную вражду, то я отыщу другого срединного звездного императора. Естественно, здорового и с божественной силой. Ну и, чтобы не затягивать, можно ограничить все одним годом. Я должен буду справиться за этот срок. Очень интересно, в предвкушении чуть наклонился старик, всем своим видом оправдывая полученный от системы титул. Но с чего ты вообще решил, что я соглашусь на этот спор? Предчувствие, спокойно ответил Кай. Однажды я уже встречал воина, которого буквально переполняла скука. Отлично помню его взгляд и образ. Но вы совсем на другом уровне. Здесь особо и думать не нужно. Ваш внешний вид, вы бессмертны и можете вечно хранить молодость, но все равно выглядите как старик. Тут и дураку понятно, что все дело в сознании. Вы стары, очень стары. Стары настолько, что и вообразить трудно. И вы не стесняетесь это показывать. Вы многое повидали, и этот мир вам хорошо понятен. Вы видели уйму невероятных и поразительных вещей. Вас сложно чем-либо удивить, а потому я уверен, что мое предложение, этот спор, он определенно зацепил вас. Вам явно не чужд азарт, и даже ваш титул прямо говорит о вашем предвкушении интересных событий. Соглашусь, удивлять ты умеешь, пугающе усмехнулся могущественный безграничный. И какие же условия ты предлагаешь? Все просто. Если я справлюсь и действительно убью описанное божество, то вы даруете мне свое покровительство. Не собираюсь прикрываться вами и прятаться за вашей спиной, но все-таки не отказался бы от поддержки столь важной личности. Хотя бы на первых порах, пока обустраиваюсь в галактике. А если проиграешь, я так просто сгинуть тебе не дам. Какова твоя ставка? Сомневаюсь, что вас интересуют материальные блага, коих у меня и моего храма все равно копейки в сравнении с богатством одного из директоров могущественнейшей корпорации Айкумены. Поэтому единственное стоящее, что я могу вам предложить, это история. Полная и правдивая история всей моей жизни. И уж поверьте, там есть чем поразить даже древнего безграничного. Властитель помыслы предвкушения искренне засмеялся. Вот как, история, ну хорошо, я согласен, Кай Эрнхард. Правда, конкретизирую свою ставку. Покровительствовать тебе постоянно я не намерен, так что 3 раза, столько я готов использовать свое влияние и возможности, чтобы помочь тебе. Но, если что, я не стану делать то, что выше моих сил или что будет откровенно невыгодно мне, как и не буду в случае чего бросать свои дела и бежать спасать тебя через всю галактику. Либо приходи сам, либо надейся, что я окажусь неподалеку. Согласен, вполне, не стал спорить Кай. Его устраивали даже такие условия. Закрепляя спор, воины обменялись рукопожатием. Огромные параметры, усиление эфиром и подавляющая воля. Вот первостепенные силы божеств, что дают им неоспоримое и безоговорочное преимущество над любыми мастерами. Это и делает звездных императоров непобедимыми для небесных монархов, произнес старик. Но ты все равно справился с каждым из этих аспектов. Невероятно. Все действительно было так. Не обладая Кай высочайшим уровнем контроля воли, то хрипел бы на коленях, медленно загибаясь от давления кельта. Не имея же он при этом волю вознесенного 3 уровня, то и вовсе мгновенно умер бы. Такова была мощь божеств, для которых обычные небесные монархии являлись не более чем мелкими мухами. То же самое и с параметрами. У самого Кая они более чем втрое уступали тем, коими обладал кельт, далеко не самый физически сильный звездный император срединной стадии. Поэтому если бы не Зеро, существование которого было возможно лишь благодаря уникальным силам Кая, линии крови Гидры, татуировке Яшнера и особой защиты души, то он бы даже не заметил движений Доргана. Ну и последнее, эфир. Созданные из него техники обладали гораздо большей силой и эффективностью, нежели плетение из обычной энергии. Поэтому без собственного эфира защита Кая не выдержала бы даже косвенных ударов, а его собственные атаки не могли бы серьезно ранить кельта. «Победа за тобой, Кай Эрнхард», — кивнул безграничный. «Ты получил свое право 3 раза заручиться моей помощью. Надеюсь, ты с умом воспользуешься им. Не беспокойтесь, властитель помыслы предвкушений», — убрав в хранилище труп кельта, Кай вежливо поклонился старику в приветствии. По мелочам я вас тревожить не стану. Также благодарю за помощь в мире небожителей с представителями вашей СБ. Пустое, махнул рукой старик. Не мог же я сорвать твое приближающееся сражение с кельтом. И вот ты победил. Что теперь собираешься делать? Понимаешь ведь, что его клан станет мстить. Кельт был из тех, кто ведет свои дела максимально скрытно, поэтому клан Базальт не сразу все узнает и поймет. Время подготовиться есть. Ну а пока что... Кай бросил взгляд на недавнее системное сообщение. Внимание! Получено достижение. Преодолевая границы истинного мастерства. 1. За единоличную победу над божеством, звездный император срединной стадии, повышенная сложность. Будучи при этом истинным мастером, небесный монарх в шаге от божественности, вы получаете жемчужина страданий, автоматический выбор на основе потребностей воина. Жемчужина страданий, безранговый артефакт альфа-класса, особенность. Проникает в тело воина и погружает его в многократно ускоренную масштабную иллюзию, в которой воин раз за разом подвергается кошмарным испытаниям, что либо убьют его, либо закалят его волю. Особенность. Одно применение. Особенность. Может быть применена небесным монархом. Пока что я углублю еще одну трещину и после этого наконец начну прорыв, закончил он фразу, мысленно добавив, а ведь в пагоде ничего подобного не было, не ожидал такой щедрости, но с этим я теперь сэкономлю как минимум год тренировок. Про шестой и седьмой ничего не говорю, но как же пятый уровень вознесенного, задумчиво спросил Безграничный, закалять волю для него гораздо проще ведь мастером, а не богом, знаю, но мне его пока не достичь, не хватает таланта, я всего лишь небесное чудо, а не дитя каких-нибудь безграничных, оба моих родителя были небесными монархами, Кай не видел смысла лгать, поскольку старик все равно потом обнаружит, что Кай стал звездным императором только с четырьмя углубленными трещинами. В любом случае он уже продемонстрировал властителю помыслы предвкушения достаточно нереального, дабы тот из-за всего лишь одного недостатка не разубедился в том, что Кай якобы является учеником Лагерта. Как ни странно, но старик ничуть не удивился. Хмыкнув, он ответил, ясно. Ну, в конце концов, твой учитель, как и Тельнайл, в свое время тоже не был достаточно талантлив, чтобы своими силами стать вознесенным пятого уровня. У них поначалу даже почти не было шансов стать высшими. Но все поправимо. Ладно, не буду более мешать. Кивнув, попрощался Безграничный, так и не заметив вспыхнувшие в глазах Кая удивление. Глава 10. Звездный император. Вернувшись в Умбертельт с остальными, Кай передал Игдрасилю останки кельта. Сперва требовалось позаботиться о безопасном вскрытии хранилища Доргана, после чего тело можно будет использовать в качестве удобрения в тайном саду, где росли ценнейшие и наиболее редкие растения храма Вечного Пути. Как заведующий этим местом, Энт лучше всех понимал, как стоит распорядиться столь ценным ресурсом. Также Кай предупредил Игга и остальных иерархов, кроме отсутствующей Ашцилы, что уходит в затворничество на время прорыва. Оставшись один в тронном зале, мужчина достал из пространственного кармана картридж гармонии времени, позволяющий избавить на некоторый срок любой пуф от негативных последствий для его пользователей. Всего таких у храма было 5, если не считать один личный картридж Рюараки. В другой руке суверена возникла небольшая пирамидка, дешевое пространство ускоренного в 150 раз времени, купленное уже здесь, в Синктруме, специально ради этого момента. Все же портить пуф Умбертельда или другие основные пувы храма, добытые в мирах испытаний, Кай совсем не горел желанием. Картридж, выглядящий как маленькая прямоугольная пластинка, было достаточно всего лишь приложить к внешней стенке пува, а затем изъявить четкое желание активации этого безрангового артефакта. В итоге пластинка рассеялась зеленоватым светом, погрузившись внутрь пирамидки, после чего та покрылась светящимися зеленоватыми трещинками. С этого момента пуф мог работать не более чем при стократном ускорении времени и не более года реального времени, но зато уже не вызывал никаких искажений души, блокирующих познание законов выше уровня совершенствующего. Но на этом Кай не остановился, явив и использовав еще один картридж гармонии времени. После этого пирамидка покрылась еще и угрожающе красными трещинами, срок действия артефакта снизился в 10 раз, но зато этот предмет обрел возможность выдерживать не только истинных мастеров, но даже звездных императоров. Таков был эффект использования двух картриджей подряд. К сожалению, объединиться могли только две пластины, так что укрепить пространство ускоренного времени для более сильных божеств не представлялось возможным. Отменив слияние и оставив Зеро в тронном зале, Кай переместился внутрь пува, что оказался размерами с небольшой особняк, и незамедлительно активировал его с помощью внутреннего терминала контроля. Здесь он и собирался углубить новую трещину, а следом провести прорыв. Конечно, с первым можно было бы разобраться и снаружи, но вот для второго без ускоренного времени было не обойтись. Переход на ступень Звездного Императора мог длиться до 10 лет, тратить которые во внешнем мире было бы слишком расточительно. Собственно, ради таких моментов Кай закупил аж 5 картриджей для храма, отдав за них огромное количество ри. Усевшись в позу для медитации на специальной площадке, Он вытащил жемчужину страдания и внимательно осмотрел ее. Интуиция нашептывала мужчине, что сей артефакт даст ему неимоверный толчок в развитии воли разума, но при этом вполне способен лишить жизни. Подбросив гладкий белоснежный шарик размером с теннисный мяч, Кай лишь усмехнулся. Рискнуть жизнью ради шанса стать сильнее и лучше, тут и думать ни о чем. Обыденный путь для настоящего воина. Установив метку на артефакт, Кай без сомнения активировал его, а затем, словно по наитию, приблизил к груди. Несколько секунд спустя, минуя покров и одежду, жемчужина страданий плавно погрузилась в его тело. Кай слегка вздрогнул, после чего его глаза затянуло пеленой тьмы. Сознание вмиг отключилось, но уже совсем скоро пробудилось в совсем ином месте, в идеальной иллюзии. Неподвижное тело Кая вдруг начало трясти, он завалился на спину, а затем резко открыл глаза. Несколько следующих часов он просто лежал безвольной куклой, отстраненно глядя в небеса бессмысленным взглядом. Разум совершенно опустел, лишившись даже малейших мыслей. Чистый лист. Конечно, со временем сознание понемногу пробуждалось, но только сутки спустя Кай действительно начал более-менее приходить в себя. Попутно в его голове все чаще стали мелькать отрывки воспоминаний о тех кошмарных испытаниях из иллюзии, которые нельзя было назвать ничем иным, кроме как пытками. Притом самыми разными, от банальных физических до эмоциональных и глубоких психологических. Однако теперь Кай уже более стойко воспринимал эти воспоминания. Его израненный, но прочный, гибкий и адаптирующийся разум быстро восстанавливался, так что еще через два дня мужчина снова находился на пике сил. Примерно тогда же он и осознал, что его воля разума теперь находится на уровне аж 4 малых звезд начального элементалиста, а ведь для углубления 4-й трещины ему требовалось всего 3 малых звезды. С таким перевесом успешный ложный прорыв теперь попросту гарантирован Каю, даже если во время удара что-то пойдет не так, однако для 5-й трещины такой силы воли разума все же не хватало. Здесь требовалось уже как минимум 5 малых звезд, так или иначе, но Кай ощущал, что достигнутый им после жемчужины уровень уже находится выше его предельных возможностей. Обычной закалкой методом Грина такого он бы никогда не достиг. Собственно, потому набранная мощь прямо сейчас, мало-помалу, но неостановимо снижалась без должной поддерживающей нагрузки. Медлить не стоило, но ради интереса Кай все же потратил немного времени и воспользовался артефактом на основе плетения Грина, что практически полностью временно блокировал связь искры с телом и оболочкой души. В самом начале своего пути по закалке воли разума мужчина едва мог продержаться 1,5 секунды в этом состоянии голой искры, однако теперь ему удалось пробыть в нем аж целых полчаса. После проверки Кай недолго передохнул, а затем приступил к программированию оболочки души так, чтобы она в нужный момент пробудилась и ударила волей разума по оковам искры. Процесс был давно отработан, так что не занял много времени. Следом Кай приступил к истощению всех сил, чему особенно поспособствовало вторичное раскрытие заимствующего пламени. В итоге он довел себя до состояния предельной слабости, после чего дал время воле разума прийти в норму, но восстановление прочих сил сознательно блокировал. Когда все оказалось готово, суверен храма погрузился в медитацию и выразил мощнейшее желание стать сильнее. Искра ответила готовностью, начался процесс с прорыва, и тотчас затих из-за предельного истощения тела и души. Кай резко потерял сознание. В себя он пришел всего несколько секунд спустя. Как и ожидалось, ложный прорыв завершился полным успехом. На оковах его искры возникла 4-я углубленная трещина. Теперь воля разума не будет слабеть так быстро, а вскоре и вовсе остановится на определенном уровне, для поддержания которого не потребуется безумно истязать себя, лишь подвергать регулярным и тяжелым, но посильным нагрузкам. Теперь Каю предстояло разобраться с 16 шагами дополнительной воли. 2 из них просто усилили свободную волю искры, но вот остальные 14 требовалось распределить по различным областям тела и души, пока они сами не осели где попало. Ничего нового выдумывать Кай не стал, распределив все так же, как и в первый раз. 3 шага ушло в мыслительный отдел ментального слоя души, что повысит вычислительную мощь его разума. 3 шага попали в отдел, отвечающий за уровень познания стихий, по 2 шага было вложено в отдел управления духовными силами и телом, еще 2 – в укрепление разума от ментальных воздействий, это также поспособствует удержанию текущей мощи воли разума, и последние 2 шага укрепили оболочку души от неразрушительных воздействий, что дополнительно позволит добавить новые 8-томники или расширить старые. Следующие полдня Кай восстанавливался после предельного истощения и испытывал новые силы вознесенного четвертого уровня. Однако, как только последствия вторичного раскрытия заимствующего пламени прошли, он почти сразу же приступил к прорыву. Делать это со Шцилой не было смысла, она с Каем уже достигли максимального эффекта от техники парного обмена, и больше она им уже ничего не могла дать. Платформа сбора и сжатия энергии с солнечными кристаллами, а также нужный настой были уже давно готовы. Активировав массив и выпив алхимический препарат, Кай вновь погрузился в медитацию. Как и совсем недавно, он повторно изъявил желание стать сильнее. Искра снова ответила, но на этот раз процесс не прерывался, мужчина был полон сил. Казалось, после начала прорыва внешне и внутренне ничего не изменилось, однако на самом деле Кай теперь слышал непрерывный, зацикленный сигнал воли искры, зашифрованные образы, что принято называть зовом. Их следовало сперва уловить, а затем и расшифровать, понять и разобрать те самые образы воли, что посылала искра. Все потому, что именно в них и находилась вся необходимая Каю информация о том, как стать звездным императором. В принципе, шанс на то, что обычному небесному монарху удастся не только в полной степени услышать зов, но и разобрать его, был ничтожно мал, практически отсутствовал. Но если к этому моменту воин уже обладал пониманием изначального желания жизни своей искры, то все значительно упрощалось и у него появлялись вполне реальные, пусть и небольшие, шансы прорваться к божественности. В свою очередь, наличие не просто понимания этого желания, но и основанного на нем умения общаться с искрой, контролировать ее волю, еще сильнее повышало вероятность успеха. Правда, даже высочайший контроль не давал стопроцентную гарантию, и шансы на провал оставались, притом немалые. В конце концов, расшифровка зова была лишь частью процесса прорыва, а от ошибок и оплошностей в принципе не был застрахован никто. Кроме того, саму расшифровку можно было провести неверно, что в итоге могло закончиться либо гибелью воина, либо становлением полубогом, у духов и зверей, либо созданием неидеальной божественной оболочки. Впрочем, даже для последнего требовалось верно разобрать зов как минимум на 90%. Само собой, у каждого существа зашифрованный в зове алгоритм прорыва был уникальным, а потому опыт других божеств мог помочь лишь незначительно. Вот только единственный способ передачи столь специфической и объемной информации – это заключение ее в божественный дар. Это позволяло потенциальному звездному императору перенимать уже отработанные методики расшифровки зова и учиться на чужих ошибках, а не совершать собственные. Чужой опыт не давал понимания собственных образов, но определенно упрощал и ускорял процесс его достижения. В ином случае без передачи божественного дара божества максимум могли лишь описать общие принципы прорыва, но не глубокие детали. Собственно, это и был тот уникальный для каждого путь, о котором некогда и говорил император Бильтис, Саван. К слову, свое желание жить он познал длительными медитациями самостоятельного погружения к искре, но не мог рассказать об этом Каю из-за клятвы, запрещающей раскрывать наследие Тельнайл. Так или иначе, первый этап прорыва на ступень звездного императора заключался в разрушении собственной оболочки души и астрального тела и являлся общим для всех. Об этом Кай уже давно знал из различных трактатов в библиотеках Эйкумены, Пагоды, Умбертельда и так далее, но спешить все равно не стал. Не желая слепо верить записям других воинов, он решил сперва полностью расшифровать зов и лишь потом предпринимать хоть какие-то действия. Ведь вдруг даже для идентичного первого этапа все равно имелись свои уникальные для каждого условия, которые попросту не замечались другими. Шансы на то, что многочисленные древние записи были ошибочными, бесконечно стремились к нулю, но все же не равнялись ему. А Кай не собирался рисковать даже настолько. Так он с головой погрузился в изучение посылаемых искрой образов, на что при прорыве и выделялось целых 10 лет. Именно разбор зова отнимал большую часть этого времени. Уйдя в пучины своего разума, Кай предельно фокусировался на каждом отдельном образе. Понимание изначального желания жизни своей искры стало ключом к их расшифровке, а гигантский опыт и мастерство контроля воли, основанные на умении общаться с искрой, волей разума отдавать ей точнейшие и тончайшие приказы, многократно ускорили и упростили весь процесс, позволяя допускать в нем минимальное количество ошибок. А Кай, как бы он ни гордился своим уровнем контроля воли, все же совершал их по мелочи, но даже это могло стоить ему жизни. К счастью, он изначально не считал себя идеальным, так что многократно проверял и перепроверял результаты. Временами он и вовсе частично блокировал память и проводил повторную расшифровку со свежим и незамутненным взглядом, после чего возвращал воспоминания и сравнивал результаты. В конце концов, огромное количество времени спустя, Кай совсем перестал получать что-то новое. Он больше не замечал ни ошибок, ни странностей, ни неполноценностей в расшифрованном. Результат разбора зова более никак не менялся. Применив еще ряд различных подходов, несколько кругов спустя он все же признал, что уперся в предел расшифровки, и либо уже достиг идеала, либо его умений попросту недостаточно для чего-то большего. В любом случае оставалось только идти дальше. К этому моменту астральное тело и душа Кая уже давно стали максимально хрупкими, виной чему был выпитый заранее настой прорыва. Никаких особых деталей по разбитию этих духовных органов Кай так и не обнаружил, а потому без каких-либо сомнений ударил по ним мощным всенаправленным усилием воли. Мгновение спустя его тело совершенно безболезненно наполнилось миллионами нематериальных осколков. Несмотря на это, мужчина все еще оставался жив и в сознании, процесс прорыва поддерживал в нем жизнь, а осколки оболочки души продолжали функционировать, словно оставались единым целым. Первый этап, на который давалась всего одна единственная попытка, был успешно завершен. Превосходный алхимический препарат сильно поспособствовал этому, но главной причиной все же была именно могучая воля Кая. Собственно, поэтому для успешного прорыва обычно и требовалось быть как минимум мастером семи великих звезд. Все потому, что воля закалялась гораздо медленнее, чем росли остальные параметры, из-за чего достичь ее предела зачастую удавалось лишь тем, кто уже и так поднял до максимума все остальное. Следующим этапом являлся сбор осколков в заготовку божественной оболочки по персональному алгоритму. Здесь также требовалась неимоверная мощь воли, поскольку даже после воздействия препарата, что будто облегчало осколки, перемещать их было очень тяжело, а для кого-то с волей слабее семи великих звезд и вовсе невозможно. Но Кая с его углубленными трещинами и контролем воли эта проблема совершенно не коснулась. Он с легкостью манипулировал одновременно десятками осколков, и лишь их общее количество могло вызвать у него не проблемы, но некоторые трудности. Кусочек за кусочком он складывал огромную мозаику, ни на миг не останавливаясь и ни на что не отвлекаясь. Благо во время прорыва усталость отсутствовала как явление, как и астральное тело. Заготовка божественной оболочки полностью повторяла контуры воина, располагаясь в нескольких миллиметрах под кожей. Но если первая имела только внешнюю структуру и являлась полым, то будущая божественная оболочка внутри разделялась на тысячи кластеров, отделенных друг от друга тонкими духовными перегородками. Кроме того, у нее также было два внутренних органа – мозг и сердце. Естественно, оба располагались в соответствующих местах. Мозг божественной оболочки походил на широкую и сильно сплюснутую сферу. В его основе лежали осколки ментального и эмоционального слоев оболочки души, а отвечал он, разумеется, за всю мыслительную деятельность и чувства. Сердце, в свою очередь, имело форму вытянутой капли и основывалось на осколках воинского слоя души. Оно отвечало за все духовные способности божества, а также содержало внутри себя переместившуюся искру. На нем же и оставались выгравированные восьмитомники. На второй этап у Кая ушла уйма времени, но в конечном счете он завершил сбор заготовки своей будущей божественной оболочки, после чего многократно проверил ее на наличие ошибок, стремясь исключительно к идеальному результату. Когда же с этим было покончено, пришел черед третьего этапа, что по праву считался наиболее сложным и опасным. До сих пор Кай использовал самостоятельный контроль воли, хотя в принципе двигать осколки можно было и системными умениями. В теории с ними даже можно было идеально все собрать, так или иначе, но сейчас ему не могло помочь уже ни то, ни другое. Теперь Каю предстояло использовать силу, которой он еще никогда прежде не владел, божественную волю. Ему предстояло управлять отдельными струнами и изменять их колебания, чтобы превратить заготовку в настоящую божественную оболочку. Конечно, подобные манипуляции считаются прерогативой божеств, однако на самом деле уже к третьему этапу прорыва на ступень Звездного Императора искра почти полностью сбрасывала пятые оковы. Ее пустое сознание резко дополнялось ранее подавленным примитивным разумом, способным не только воспринимать отдельные струны и их колебания, но и напрямую управлять собственной силой. Это и называлось божественной волей. Теперь Кай мог использовать волю искры прямо, а не за счет приказов воли разума. Продолжающий излучаться зов в мельчайших деталях описывал, что и каким образом следует делать со струнами заготовки божественной оболочки. Кай еще в самом начале прорыва расшифровал все образы, но только сейчас, когда оковы почти спали, сумел в полной мере понять эту часть про воздействие на колебания. Как и прежде, спешить он не стал, начав с небольших отдельных экспериментов и тестирования новых способностей. Уже вскоре Кай на личном опыте убедился, насколько действительно группе примитивен интеллект искры, из-за чего ее прямой контроль воли не шел ни в какое сравнение с обычным способом через приказы от разума. Даже простейшие действия, на которые Кай был способен еще на ступени закалки души, искры осуществились с безумным трудом. Конечно, постепенно у него получалось все лучше и лучше использовать божественную волю, но общей картины это не меняло, она годилась лишь для управления отдельными струнами и колебаниями. Неизвестно, сколько у мужчины ушло на это времени, но и с третьим этапом он все-таки разобрался. От осколков оболочки души и астрального тела ничего не осталось, их струны переплелись, а колебания были серьезно изменены. Вся конструкция из миллионов частей слилась воедино и мелко подрагивала, словно бы ожидая, когда Кай наконец внедрит последние колебания. Вот только вместо завершения он вновь принялся все досконально изучать и перепроверять. И лишь полностью убедившись, что сделал все идеально, Кай внес последние штрихи. Заготовка вздрогнула, сжалась и резко вспыхнула силой. В игру вступило само мироздание, внося финальные корректировки и совершая столь глубокие манипуляции с колебаниями, что обычные божества даже представить себе не могли. Не прошло и нескольких секунд, как все затихло, а Кай стал обладателем идеальной божественной оболочки. Но на этом прорыв не окончился. У мужчины все еще оставались неиспользованные осколки как астрального тела, так и оболочки души, ее ментального слоя. Вдобавок имелось еще никак не использованное небесное ядро, которое у звездных императоров должно было отсутствовать. Собственно, с ним и был связан четвертый этап перехода на данную ступень. После возникновения божественной оболочки зов сразу же затих. Это могло бы ужаснуть некоторых прорывающихся, но ничуть не смутило Кая. На память и нерасторопность он не жаловался. Подхватив волей часть оставшихся осколков, мужчина начал особым образом покрывать ими небесное ядро. Закончив с этим, он снова принялся манипулировать колебаниями и переплетать отдельные струны, после чего приступил к сжатию покрытого слившимися осколками ядра. Вновь проявило себя мироздание, начав изменять всю конструкцию по мере ее уменьшения. Процесс оказался непростым, но, будучи вознесенным, Кай справился довольно быстро. В конечном счете внутри него появился небольшой полупрозрачный сгусток, обладающий собственным специфичным разумом. Изначальный слот. Отныне в основе божественной силы Кая будут лежать именно те стихии, ядра которых растворились внутри изначального слота, а более недоступные ледяное отражение и заимствующие пламя станут главными усилителями и фундаментом для будущих способностей. Помимо ядер стихии внутри изначального слота также растворились те осколки, что отвечали за проявление души. Чем их больше, тем проще и лучше божественную силу выйдет создать. В целом же любой слот, в том числе и изначальный, представлял из себя сгусток разума, который можно было запрограммировать на определенные действия по контролю струн и колебаний. Этот разум не имел сознания и множества других аспектов, но зато обладал крайне высокой концентрацией и скоростью. Подключаясь к искре, он становился своеобразным продолжением ее примитивного интеллекта, позволяя быстро и без труда воплощать запрограммированную способность, притом настолько сложно и обширно, что самостоятельным применением божественной воли такого было практически не добиться, слишком уж тяжело ею управлять без нормального разума. На данный момент Каю оставалось совершить всего лишь одно действие. Сфокусировав на изначальном слоте всю мощь своей воли, он медленно направил его к сердцу божественной оболочки. Несколько минут спустя они соприкоснулись. Полупрозрачный сгусток без проблем проник внутрь и прикрепился к искре. Прорыв был завершен. К сожалению, при переходе на ступень звездного императора оболочка души не оголялась, она попросту исчезала, а потому использовать остатки времени прорыва для усиленного созерцания стихии было невозможно. Впрочем, у божеств скорость познания и так была очень высокой, а вместо пластов души, требующих постепенной реализации, имелось сердце божественной оболочки, все возможности которого с самого начала использовались на максимум. Другими словами, в вопросе мастерства, основанного на духовной составляющей, У божеств все зависело исключительно от качества оболочки. Общее же мастерство теперь развивалось только за счет тренировок контроля воли, обретения нового боевого опыта и развития интеллекта. Кай наконец открыл глаза. По его ощущениям, на прорыв ушло с дюжину недель, тогда как на самом деле прошло почти 5 лет. Примерно за такой же срок сумел прорваться Ирю, а вот остальным божествам храма понадобилось от 6 до всех 10 лет. Внимание! Достигнута ступень Звездного Императора, достигнута начальная стадия, сняты ограничения продолжительности жизни. Внимание! Произошли существенные изменения в параметрах носителя. Астральное тело, оболочка души и небесное ядро заменены на идеальную божественную оболочку. Новый основной тип энергии – эфир. Запас энергии увеличен до 750 000 единиц. Сняты ограничения количества познаваемых стихий. Полный энергетический покров заменен на божественный энергетический покров. Даруемая покровом защита существенно увеличена. Усиление физических параметров увеличено с 24% до 29%. Покров неуязвим для атак слабее божественного ранга. Действие этого эффекта сохраняется даже в случае полного истощения сил божества. Столь нестандартные проценты энергопокрова у Кая были из-за использованных ресурсов, что навсегда усилили эту структуру. Еще 61% ему давала техника неприкосновенности, так что теперь при ее активации он мог усилить свои параметры на 90% от количества энергии. К сожалению, это был предел для покровов недухов на этой ступени, так что даже теоретическое добавление нового восьмитомника дать больше все равно ничего не могло. Сообщения высвечивались не все сразу, а с небольшой задержкой, вызванной некоторой отделенностью пространства ускоренного времени от внешнего мира. Аура улучшена. Получено восприятие ментального эха. Сформирован изначальный слот божественной силы. Основные стихии. Холод пустоты, жар пустоты. Дополнительные стихии. Инь-ян, меч, пространство. В первом сообщении речь шла о способности божеств читать нескрытые мысли, что Кай и так уже умел, а вот второе было куда более интересным. Насколько он знал, далеко не у всех божеств изначальный слот впитывал каждую стихию их небесного ядра. Все зависело от качества божественной оболочки. Если она была идеальной, то слот принимал все внутренние ядра. Если практически идеальной, то максимум 4. Со средним качеством могло быть лишь 2-3 стихии. Это был наиболее распространенный случай, кельт наглядный пример. Ну а худшие же божественные оболочки вмещали лишь стихию центрального ядра, что предельно ограничивало их божественную силу. Внимание! Расчет завершен. Ключевой порог силы достигнут. Приняты соответствующие меры. Происходит раскрытие зерна истинной татуировки разрушения и созидания. Слияние с призрачной татуировкой инь-ян. Прежние способности сохранены. Прогресс обновления зависит от познания высших путей. Добавлены 4 способности истинной татуировки разрушения и созидания. Ускоренное познание высшего пути разрушения. Ускоренное познание высшего пути созидания. Пассивное укрепление тела высший закон созидания. Прогресс 0%. Пассивное усиление атак высший закон разрушения. Прогресс 0%. Понятно. Похоже, пока хоть минимально не освою один из этих высших путей, пассивных усилений мне не видать, резюмировал Кай, прочитав расширенную справку по способностям. Но, конечно, я ожидал немного большего. С другой стороны, теперь понятно, что основная задача божественной версии татуировки – это гармония между созиданием и разрушением. Это все-таки не концепции, тут все гораздо сложнее. Внимание! Завершен анализ вашей личности, способностей и всех достижений, как текущих, так и потенциальных. Определение божественного титула. Глава 11. Богоубийца. Ваш божественный титул. Богоубийца. С интересом нажав на название титула, Кай открыл окошко с дополнительной информацией. Богоубийца – один из 13 особых божественных титулов. Присваивается исключительным личностям за исключительные заслуги и достижения, а также необычайный жизненный путь. Основные критерии – уникальная судьба, неимоверный талант, неимоверная сила – регулярные убийства существ более высокого уровня и даже статуса развития. Последний носитель титула. Бывший повелитель Айкумены Атразот. Свойства титула. Можно скрыть. Можно внешне демонстрировать другой титул, незанятый. Дает безусловное, независящее от ступени, право беспрепятственного, со стороны вестников, администраторов и повелителя Айкумены, прохода в оазис, дает право бросить вызов повелителю Айкумена и другим претендентам, дает право стать хозяином небесного трона при отсутствии в оазисе других претендентов и отсутствии у небесного трона действующего хозяина, скрывает личность и местоположение владельца от текущего повелителя Айкумены, дает право беспрепятственного входа и использования врат и библиотеки Айкумены. Помните, вы не имеете права каким-либо образом разглашать полученную информацию об оазисе, исключая ее использование в объектах, принадлежащих системе. Наказание. Абсолютная смерть. Помните, обнаружение этой информации в мыслях существ, связанных с вами, что не могли получить ее от системы, приведет к их немедленной и неизбежной смерти. Кай неожиданно рассмеялся. Он уже давно подозревал, что система наблюдает за ним, но теперь наконец получил этому прямое подтверждение. «Оазис, значит», — усмехнулся мужчина, вспомнив, как получил координаты этого места за выполнение задания по Бильтис. «Так это место, где расположен небесный трон, и я узнал о нем еще элементалистом, хех, теперь точно никаких сомнений быть не может. Система знает обо мне, она явно одна из участниц этой великой игры, что ведется вокруг меня, но интересно, похоже, она и Лагерт, это два отдельных игрока, раз ему теперь не позволено отслеживать меня. Вообще, существовало целых четыре категории божественных титулов. Обычные, верховные, небесные и особые. Первые отличались лишь уникальностью и возможностью скрывать их. Вторые тоже состояли из двух слов, первым из которых было верховный. Они выдавались лишь безграничным, что имели теоретическую возможность стать высшими. Например, официально известно, что таким титулом обладал патриарх клана девятиглавой небесной гидры, но то ли ему все никак не давался прорыв на последнюю ступень, то ли он специально не проводил его, не желая вступать в прямой конфликт с Лагертом. Вероятно, существовали и другие обладатели верховных титулов, но просто не раскрывали себя, благо они имели право демонстрировать свой прежний обычный божественный титул, полученный еще на ступени Звездного Императора. Что же до титулов с приставкой «небесный», то обычно его выдавали уже высшим, как это когда-то произошло с Лагертом, Тельнал и многими другими, однако бывали и исключения. Если ставший божеством воин изначально обладал огромным талантом, дающим ему немалые шансы на достижение ступени высшего, то он мог получить небесный титул еще на ступени Звездного Императора. Правда, в отличие от особых титулов вроде Богоубийца или Разрушителя, это не давало ему ни возможности маскировать титул любым другим, а предыдущего, как у верховных, попросту не было, ни права безусловного прохода в оазис. То есть сперва все равно требовалось стать высшим, чтобы получить возможность претендовать на небесный трон, которую имели все носители таких титулов на данной ступени. Собственно, по этой причине Рю Араки ничего и не знал про оазис. Насколько Кай слышал, ныне подобных Рю в Айкумене было еще двое. Верховная старейшина секты Небесного Трона и наследник клана Повелителей Времени. Небесное Милосердие и Иерихон и Небесная Секунда Август. Ну а задолго до них, еще в предыдущей эпохе, на весь центр Айкумены гремело другое имя, Небесный Меч Улих, первый генерал армии Истины. Все они получили небесные титулы еще на первой ступени божественности. Тем временем системные сообщения все продолжали приходить. Внимание! Техника двойного прорыва плоти и души не была завершена, невозможно использовать на ступенях божественности. К этому Кай был уже готов, так что ничуть не удивился. Внимание! Ваша линия крови истинного потомка девятиглавой небесной гидры достигла божественного уровня. Сердце гидры укреплено, мощь регенерации значительно увеличена. Скорость формирования сердечной крови гидры увеличена. Обретена малая регенерация божественной оболочки. Умение частичная трансформация и 6 телесных врат теперь автоматически будут использовать эфир вместо обычной ки. С одной стороны, Кай был удивлен, что после становления Звездным Императором проценты усиления у вышеназванных способностей не возросли. С другой же, внедрение эфира и так делало их значительно сильнее, ведь с ним любые усиливающие параметры умения давали двукратный эффект. Внимание! Все активные проявления души автоматически усилились до максимального 4-го уровня, стали частью изначального слота божественной силы и были удалены. Внимание! Системные умения контроля воли, включая волю мастера, стали частью изначального слота божественной силы и были удалены. Об этом Кай тоже знал заранее. Так или иначе, проявления души в виде отдельных умений божествам более не требовались. Благодаря божественной оболочке они и так могли самостоятельно воссоздавать эффекты любого из них, притом гораздо качественнее. К примеру, Кай теперь мог не только поддерживать более высокий уровень сосредоточенности, чем ему позволяла предельная концентрация, но и делать это на постоянной основе без какой-либо усталости. А что до системных умений контроля воли, то ими он уже и так давно не пользовался, хотя для других божеств это все же представляло небольшую проблему. Впрочем, они спокойно могли изучить остатки этих умений внутри слота, пока тот еще был пуст, а затем научиться на их основе самостоятельно контролировать волю. Благодаря возможностям божественной оболочки любой звездный император мог за считанные дни достигнуть базового контроля, за недели – овладеть аналогами отдельных способностей, а за месяцы – достичь продвинутого уровня, конечно, если обладал его системными умениями до прорыва, чтобы было с чего брать пример. Однако достичь более высокого уровня в таком случае у божеств не вышло бы, потому как весь их самостоятельный контроль воли базировался бы на обобщенных образах из системных умений, а не на уникальных, что подходили исключительно их искрам. Без них попросту не вышло бы создавать более точные, глубокие и проработанные образы воли разума, дабы приказывать искре выполнять нечто более качественное и сложное, чем то, что считается продвинутым уровнем. Вот только разработать идеально подходящие своей или чьей-то искре образы могли лишь как минимум сильнейшие безграничные, да и то на это у них уходили сотни тысяч и даже миллионы лет, так что большинству божеств приходилось ограничиваться применением образов системы. Что же до прямого управления волей искры, то, как уже упоминалось, ее примитивнейший разум требовал слишком больших концентраций и усилий, чтобы хоть минимально выполнять те же действия, на которые у косвенного метода управления волей через общение обычного разума и искры уходили всего лишь мгновения. Она совершенно не годилась для боя, и обычно звездные императоры и даже многие безграничные применяли божественную волю лишь во время длительных глубоких медитаций, например, для создания артефактов. И все же существовали исключения, вознесенные. Углубленные трещины после прорывов всегда переходили на следующие оковы. Ну а так как следующие, шестые, оковы сбрасывались при переходе не на ступень безграничного, а уже на ступень высшего, то прямо сейчас углубленные трещины Кая открывали ему крохотный доступ к оковам последней ступени развития. Разум же у высшей искры был уже не примитивным, а значительно более сильным. Собственно, его отголоски Кай уже отлично ощущал. Божественная воля мужчины оказалась гораздо более податливой и быстрой, нежели должна быть у звездных императоров. Все благодаря четырем углубленным трещинам. Конечно, даже с такой божественной волей все равно было не достичь высот непрямого контроля воли, коим обладал Кай, но зато можно было поверхностно управлять отдельными струнами и их колебаниями прямо в бою. Это открывало перед вознесенными огромные возможности и давало им существенное преимущество над обычными божествами. Быстро освоившись с новыми ощущениями и силами, Кай обратил внимание на пока еще пустующий изначальный слот божественной силы. Был бы у него чей-нибудь божественный дар, то он мог бы прямо сейчас выбрать одну из способностей этого дара и поместить в слот, превращая ее в полноценное божественное умение. Разумеется, только если не возникало конфликта стихии слота и дара, что, впрочем, было большой редкостью. Именно так и поступили Шак с Чагом. А вот Рю внедрять свой дар в слот не стал, а попросту избавился от него, когда превзошел в силе на срединной стадии. Так или иначе, в отличие от них, у Кая имелся только один вариант действий – придумать свою способность, что он уже в общих чертах давно сделал, научиться хотя бы на минимальном уровне исполнять ее божественной волей, тут даже вознесенному было не обойтись без глубоких медитаций, а затем начать по частям внедрять определенные мысли и информацию в слот, постепенно программируя его на нужные действия. Когда все будет готово, можно активировать его, что приведет к моментальному использованию способности. Однако вместе с тем она начнет закрепляться в нем, оттого правки в слот можно вносить лишь до тех пор, пока он не активирован дважды. Разработка, минимальное освоение и внедрение способности являлось долгим и трудоемким процессом, что мог занимать сотни и тысячи лет работы. Вот почему большинство божеств храма еще не обладало собственными божественными силами. Впрочем, со временем формировать способности становилось проще и быстрее. Всего же их у звездных императоров обычно могло быть четыре, однако вознесенные имели возможность сформировать еще одну, вложив до прорыва два шага дополнительной воли в укрепление оболочки души или те же два шага в укрепление изначального слота уже после прорыва. В том числе и поэтому Кай до сих пор не реализовал все расширившееся место под восьмитомники, дабы пустующая часть осколков души ушла в слот и сделала его мощнее. Так что теперь он мог запрограммировать его сразу на две способности, а не на одну, но не больше. Усилить можно было только изначальный слот и только один раз. Повторно внедрить дополнительную волю из новых трещин было невозможно. К слову, у остальных слотов, не считая дополнительного, какая-либо стихийная основа отсутствовала. Для них фундаментом выступал как раз-таки изначальный слот, из-за чего он нередко еще назывался нулевым, а его способность – нулевым уровнем божественной силы. Именно поэтому ее общее построение всегда зависело от первого умения, а способности должны были быть связаны друг с другом и не могли резко менять свою специфику и стихии. Все это требовалось заранее продумывать. Формировались же следующие слоты во время прорывов на новые стадии, для чего звездным императорам нужно было накопить внутри сердца божественной оболочки колоссальное количество эфира. К счастью, ограничений по времени, как с активной фазой души, не было. С одной стороны, это сильно напоминало подготовку оболочки души, с другой, все же имело существенные отличия, ибо первое нередко называли еще и восстановлением души, вызванным истощением после предыдущего прорыва, но при переходе на ступень Звездного Императора или на ее следующие стадии никакого истощения не происходило, а потому уникальная защита души Кая ныне лишь частично могла сократить ему процесс подготовки к прорыву. Чтобы лучше понимать суть проблемы, для начала требовалось осознать, что вообще представлял из себя эфир. Как известно, обычная энергия состоит из струн с колебанием покоя, которые по умолчанию переплетаются в клубки, частицы энергии. В свою очередь, эфир – это все те же струны с колебанием покоя, но замкнутые сами на себя в кольцо. В отличие от обычных прямых струн, замкнутые удерживают в себе гораздо больше мощи колебания и дольше сохраняют их. Именно из них и сформирована вся настоящая материя Айкумены, способная существовать немыслимое количество времени, чего никак не скажешь о псевдоматерии, формируемой из обычной энергии. Вот почему техники из эфира обладали существенно более сильными эффектами. Увы, в природе замкнутые струны могли существовать лишь как часть материи, но если распадались до отдельных частиц эфира, то быстро теряли свои свойства. Струны разделялись, возвращаясь к обычной незамкнутой форме. Поэтому божествам приходилось самостоятельно создавать себе эфир из обычной энергии, используя для этого божественную волю. Но, с учетом низкой скорости и высокой сложности ее применения, даже у вознесенных процесс восполнения запаса эфира отнимал целые часы. Это была главная причина, почему божества так резко и быстро слабели после боя. В отличие от мастеров, они не могли раз за разом брать необходимую им энергию прямо из воздуха. Конечно, можно было использовать и обычную в крайнем случае, но она годилась лишь для техник, но не для божественной силы, что работало только с эфиром. Учитывая все это, становилось понятно, что насыщение сердца божественной оболочки эфиром происходило крайне медленно. В итоге у божеств могли уходить десятки и даже сотни тысяч лет на подготовку к прорыву собственными силами. Само собой, существовали способы ускорить процесс. Редчайшие духовные ягоды, способные содержать в себе чистый эфир, и сложнейшие массивы конденсации эфира, созданные высшими. В пагоде небесного возвышения имелись оба варианта, благодаря чему тот же Рюи сумел так быстро достичь срединной стадии. Впрочем, даже так у него ушли на это тысячи лет. Естественно, привыкший к быстрому и неограниченному развитию Кай столь долго ждать не желал, поэтому сразу задумался об альтернативах. Для начала, как вознесенный, я могу замыкать струны гораздо быстрее обычных божеств. Создал он немного эфира в руке. Еще у меня есть странная энергия из иньян, хотя более верно будет назвать ее устойчивым эфиром. Сформировал он сгусток силы в другой ладони. Обычно струны с колебаниями иньян при контакте моментально вступали в противостояние, что выражалось в виде сильного взрыва. Но благодаря гармонии татуировки Яшнира их борьба протекала в более мягкой форме, что заставляло струны извиваться и в итоге замыкаться. При этом остатки колебаний концепции продолжали противостояние, тем самым позволяя струнам оставаться замкнутыми дольше, чем должно быть обычно. Кай теперь прекрасно ощущал это, а потому и переименовал странную энергию в устойчивый эфир. Сейчас его сохранность в нейтральной среде лишь в несколько раз продолжительнее, чем у обычного эфира, что совсем мало», — продолжил размышлять Кай. «Думаю, стоит в дальнейшем поэкспериментировать с ним и еще с холодом пустоты. Возможно, выйдет создать способ формирования долго существующего эфира. В любом случае этот способ позволяет мне замыкать струны быстрее, чем просто божественной волей, но разница не слишком велика. Условные десятки тысяч лет сократятся до нескольких тысяч. Кому-то хватит и этого, но не мне. Слишком опасно оставаться на одной стадии так долго. К счастью, я не один. Клоны пусть и не могут так активно использовать концепции, но с ними все равно выйдет ускорить процесс и справиться за сотни, а то и десятки лет. Но это еще не все», — прикрыл он веки и сфокусировался на искре. «Есть же еще и трофей».